Глава 13. Прошу вас, немедленно свяжитесь со мной, как только появится такая возможность. Кристиан. Постскриптум. Надеюсь, у вас все в порядке. Я знала, что тон письма носит деловой характер, но сердце все равно ёкнуло. Я торопливо подошла к камину и взяла в руки небольшое округлое зеркало в серебряной раме, стоявшее на стопке из книг. Задумавшись на мгновение, я вызвала в памяти образ Маси. Я не могла увидеть в зеркале любого человека, только близкого родственника. В этом состояло главное неудобство такого способа связи. Впрочем, зная Масю, она наверняка снова оккупировала королевскую библиотеку и доводит ученых мужей до нервного срыва. Зеркало пошло рябью, а затем снова разгладилось. В нем появился кожаный талмуд с таким зубодробительным названием, что мозг отключился на середине, отказываясь его даже прочитать. И только потом лицо Маси. «О, привет!» — сдержанно поздоровалась она, не отрываясь от книги. Рядом лежала надкушенная булочка. Мася всегда любила поесть за чтением. «Как дела?» «Бывало и лучше», — честно призналась я. «Ты сейчас во дворце?» «Ага», — ответила она и отложила книгу в сторону. Я не успела польстить себе мыслью, что завладела ее вниманием, как Мася потянулась к булочке. «Слушай, а ты не знаешь, почему мама ругается с бабулей?» Я оторвалась от своих переживаний, где красный конвой крутились мысли о том, как Масе удавалось лопать все подряд и не толстеть, и вернулась в реальность. «Разве они часто ругаются?» Скрывая волнение, как можно равнодушнее, ответила я. «Просто небольшие семейные проблемы». Мася впилась зубами в булочку, и я не сразу расслышала ее слова сквозь чавканье. «В этот раз они поругались из-за какого-то мужчины. Я не разобрала, что-то вроде «замуж только через мой труп». Кого они имели в виду? Не сами же замуж собрались?» Я задумалась. Мысль, что меняющая любовников мамуля вдруг остепенится, оказалась почти кощунственной. Тогда о чем шла речь? Не бабуля же собралась замуж, это и вовсе смешно. Я еще немного попримеряла на себя роль Шерлока Холмса, но дедукция явно не мой конек. Загадка осталась неразгаданной. «Не переживай, они это не всерьез», — успокоила я и приступила к делу. «Ладно, мне нужна помощь». «Какая?» В голосе Маси прорезался интерес, она даже булочку отложила в сторону. «Мне нужно поговорить с Кристианом, организуешь?» «Его Величеством Кристианом», — со вздохом поправила Мася. Я закатила глаза, нашла время цепляться к словам. «Ну так что?» — строго спросила я и бросила на стол козырь. «Дело государственной важности». Мася посмотрела на меня с сомнением, но встала с пола. Как оказалось, она читала, сидя на мраморном полу библиотеки. Я не успела начать лекцию о вреде, который холодный камень наносит женской репродуктивной системе. Меня опередила Мася, правда, ее нравоучения оказались из другой области. «Знаешь, мне кажется, навязываться мужчинам — это как-то не по-ведьмовски». У меня в буквальном смысле отпала челюсть. «Что?» — каркнула я. Голос меня подвел. Мася смутилась, но ненадолго. «Я знаю, что тебе нравится его величество и уже давно, но, может, не стоит его преследовать?» У меня загорелись уши. Уверена, что щеки и шея тоже покрылись багровыми пятнами. Я бы никогда не призналась мужчине первой. Ну, если только на его могиле и шепотом. Сил спорить с малявкой не было. Объяснить, что я хочу поговорить с Кристианом вовсе не о своих чувствах, тоже. Поэтому я просто тихо прошипела. «Прокляну». К счастью, этого хватило. Мася тут же примолкла и с усиленным рвением понеслась по дворцовым коридорам. Огромный талмуд, который она запихнула в рюкзак, бил ее по спине. Слуги расступались, почтенные кьеры смотрели в ее сторону с неодобрением и тоской. 12-летняя девочка в брюках, за последние полгода она отстояла это право, и книгой в руках никак не вписывались в их привычный и безопасный мир. Королевская охрана знала в лицо всех членов нашей семьи, поэтому Масю беспрепятственно пропустили в кабинет к Кристиану. «Ваше Величество, вы заняты?» Вежливо спросила она и, не дожидаясь ответа, прошагала по толстому ворсу роскошного бежевого ковра. Ее туфли оставили на нем отчетливые следы подошв. И где только Мася нашла грязь, в Лаурии нечасто идут дожди. «Заходите, Кьера Маритесса. Для вас я всегда найду время». От доброжелательности, прозвучавшей в голосе Кристиана, я испытала приступ умиления, будто кто-то показал мне видео с десятком котиков одновременно. В периферии сознания, тое, что соображало четко и ясно, я мельком отметила, что Мася подрастает и совсем скоро придется забыть о ее детском прозвище. В нашей семье существовала давняя традиция давать дочерям сложные, редкие имена, а затем сокращать их до неузнаваемости. При рождении даже устраивался конкурс на самое оригинальное имя. Считалось, что чем оно замороченнее, тем сильнее будет дар. Ну а ломать язык никому не хотелось, поэтому придумывали разные производные. «Кьер, вы свободны», — продолжил Кристиан. «Я пока не видела его лица», — Мася прижала зеркало к груди. «Договорим позже». «Да, ваше величество». Раздался звук прикрываемой двери, а затем скрип ножек стула по паркету. Кажется, Мася уселась за стол. «Что-то случилось, Кьера Маритесса? Это по поводу той книги из секции запрещенной магии?» «Так, я не ослышалась. Кристиан разрешает 12-летке читать запрещенные книги?» «Я все бабуле расскажу». «Нет-нет», — заторопилась с ответом Мася. «Она зря надеялась, что я так просто это оставлю. Я к вам по делу. Вернее, не я, а Мойра». С этими словами она резко развернула зеркало, и я столкнулась взглядом с Кристианом. Дыхание замерло. Я успела забыть, что цвет его глаз напоминал небесную синеву. «Здравствуйте, ваше величество». Натянуто улыбнулась я, пытаясь заставить мысли работать в нужном направлении, а не мельтешить с плакатами «Кристиан лучше всех». «Я получила вашу записку». «Кьера Мойра, как я рад вас видеть!» — обрадовался он и, судя по тому, как сместился его взгляд, посмотрел на Масю. «Я не могу уйти», — меланхолично заметила она и чем-то захрустела, похоже, яблоком. «Точно, я же видела вазу с фруктами в одной из гостиных». «Связь работает только в присутствии близкого родственника. Магия на крови несовершенна», — настоятельно добавила она и снова надкусила яблоко. «Понимаю», — пробормотал Кристиан и переключил свое внимание на меня. «Кьера, как вы? Почему маг сказал, что переместил вас в клан черных драконов, и почему вместе с вами оказались гномы?» Он нахмурился, и я с трудом поборола желание ласково разгладить складку между его бровей. «Боюсь, переговоры еще не закончены, ваше величество». Я коротко и сухо пересказала обо всем случившемся. Кристиан слушал внимательно, лишь иногда устало потирал виски. Яркость его харизмы будто бы поблекла, придавленная тяжестью свалившихся на него проблем. Впрочем, он никогда не пасовал перед трудностями. Возможно, именно этим меня и привлек. «Не думал, что все зайдет так далеко», — пробормотал Кристиан, когда я закончила. Его слова показались мне слишком пессимистичными. «Я думаю, мы с Кайденом сможем убедить гномов, но нам понадобится немного больше времени». «Наверное, вы сблизились с Кьером Кайденом». Уголок губ Кристиана дернулся вверх. Я почувствовала, как щеки заолели. Да что такое? Второй раз за последние 15 минут. «Это не то, что вы подумали», — зачем-то брякнула я. «У нас с ним сугубо деловые отношения». «Верю». Кристиан кивнул, но я разглядела, как в его глазах зажегся хитрый огонек лиса, вышедшего на охоту. «Он прекрасный дипломат, и я все никак не могла остановиться, чувствуя, что рою себе яму все глубже и глубже. Его опыт позволит нам...» Тут я сбилась с мысли, поскольку слово «опыт» вызвало у меня исключительно неприличные ассоциации. «Ну, знаете, в общем...» Кристиан поднял руку, будто останавливая меня, я с облегчением замолкла. «Кьера Мойра, я уверен, что вы делаете все, что в ваших силах. Вы не меньше меня не хотите войны между нами и гномами». Я сощурилась. Кажется, это была попытка манипулирования. Впрочем, при взгляде на дышащее тревогой лицо Кристиана я тут же все простила. В конце концов, он монарх, и интересы страны для него на первом месте. Но впервые во мне заворочился червячок сомнения, согласна ли я быть всегда на вторых ролях, скорее даже на десятых, учитывая список дружественных Лаури и стран, чьи интересы Кристиан тоже старался отстаивать. «Я очень признателен вам за то, что вы делаете». Я кисло улыбнулась. В этом признании легко угадывалось «Родина вас не забудет». А мне хотелось совсем другого. «Ну что вы», — вяло бросила я, — «это мой долг». Кристиан впервые посмотрел на меня с некоторой долей восхищения, и его взгляд отозвался теплотой в душе. «Скажите», — мягко продолжил Кристиан, — «а если ситуация потребует экстренных мер, вы согласитесь на них?» Я подобралась, как лежащая на солнце кошка при виде собаки, разве что спину не выгнула и не зашипела. «Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» Кристиан предпочел смотреть в сторону, но голос его звучал ровно и уверенно. «Если это потребуется для блага народа, вы выйдете замуж за Кьера Кайдена по-настоящему». Обида обожгла словно кипятком, и я едва удержалась, чтобы не огрызнуться. «Только через ваш труп». «К чему ваш вопрос?» — в лоб спросила я. «Неужели вы думаете, что меня можно использовать как разменную монету в чужом споре?» Кристиан явно смутился. Его волосы, забранные в низкий хвост, не прикрывали кончики ушей, поэтому я увидела, как их мазнул румянец стыда. «Нет, Мойра, конечно, нет», — торопливо ответил он. От того, как тепло он произнес мое имя, мне стало легче. Сердце, уже подернувшееся льдом, оттаяло. «Мы же семья. Разве я могу так с вами поступить?» «Что ж...» Дамиан, муж Касси, действительно был старшим братом Кристиана, так что в каком-то смысле мы и правда родственники. Вот только мне не хотелось думать о нас с Кристианом в этом ключе. «Уверена, что нет», — уже спокойнее, но крайне холодно ответила я. С лица Кристиана ушло напряжение. Он поставил локти на крышку стола и сложил руки в замок, несколько раз меняя положение пальцев. Казалось, он о чем-то крепко задумался. «И все же, если возникнет такая необходимость...» После паузы продолжил он и вскинул на меня взгляд, блеснувший неумолимой решительностью. «Вы всегда сможете развестись. В Лаурии разводы все еще не приветствуются, но закон будет на вашей стороне. И я...» — добавил он просто, как само собой разумеющееся, и в горле почему-то появился ком. Кристиан, конечно, был политиком с головы до ног, но он старался найти выход из той ситуации, в которую я сама себя в каком-то смысле загнала. То тянул меня за язык на совете гномов. Могла бы придумать что-нибудь получше. Мне не сразу удалось собраться с мыслями. «У драконов запрещены разводы», — медленно проговорила я. «В случае бракосочетания Кайден будет связан со мной до конца жизни». Кристиан улыбнулся, холодно, вежливо и настолько равнодушно, что у меня мороз пробежал по коже. «Вам не кажется, что это проблемы многоуважаемого Кьера Кайдена?» — усмехнулся он. «Да, но...» «Меня волнуете вы, Мойра, и ваше будущее. А вот ваш предполагаемый супруг, конечно, я надеюсь, что до этого не дойдет, пускай сам заботится о себе. Поверьте, у него это прекрасно получится». «Не сомневаюсь», — пробормотала я. «Меня окатило липким и противным чувством, будто одним только этим разговором я предаю Кайдена». «Думаю, многие женщины сочли бы подобный расклад более чем справедливым. Кьер Кайден разбил немало влюбленных сердец». «Карма!» — важно брякнула Мася, чьего лица я по-прежнему не видела и снова захрустела яблоком. «Я...» В мыслях царила такая путаница, что я никак не могла придумать внятный ответ. «Мне нужно идти». «Конечно», — с готовностью кивнул Кристиан. Его небесно-голубые глаза продолжали изучать меня с легким беспокойством и вниманием. «Мойра, я хочу, чтобы вы знали, я на вашей стороне. Мне очень жаль, что ситуация обернулась таким образом, но вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Я сказал об этом вашей матери, когда на днях навещал ее. В голове что-то щелкнуло, и я посмотрела на Кристиана с подозрением. Мамуля и бабуля, по словам Маси, ругались из-за какого-то мужчины и обсуждали чей-то брак. Возможно, речь шла обо мне? Они уже поняли, во что я влипла, и теперь просчитывают варианты отступления? Спасибо, Ваше Величество. Рассеянно бросила я и резко закончила разговор. Всего хорошего. Зеркало вновь пошло волнами, а затем в нем отобразилось мое собственное взбудораженное отражение. Ладно, и что мне теперь со всем этим делать?